Летописец, оплакивая смерть этого князя в 1264 году, назвал его вторым после царя Соломона. Этот правитель ходил воевать Киев, боролся с литовцами и венграми, сражался на реке Калке с татаро-монголами. Удалось ему смирить многих бояр, он основал Львов и другие города. На некоторое время ему удалось объединить западно-русские земли. Князь Галицкий и Волынский Даниил Романович. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Максим Емельянов-Лукьянчиков. Здравствуйте. Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник, автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби». Время было, конечно, очень непростое, хотя когда оно было простое. Но непростое оно было вот в каком смысле. Наверное, непростое оно для нас, для нашего понимания этого времени. Потому что, знаете, когда читаешь летописные источники, ну, собственно, летописи этого времени, поражает одно, ну, что ли, качество или одна характеристика этого времени. Это бесконечные войны между русскими князьями. Даниил Романович, ну, условно будем говорить, родился в 1201 году, то есть в самом начале 13 века. Умер в 1264 году, то есть по тем временам он прожил очень приличную долгую жизнь, 63 года. Ну, хотя есть, правда, предположение, что он родился несколько позже. Но это другой вопрос. И тоже нашествие монголов он застал уже взрослым человеком. Ему было где-то уже к 40 годам к тому времени. А в принципе, когда он с ними непосредственно лично столкнулся, то уже и за 40 ему было. Это был уже очень взрослый, очень такой серьезный, ну, употребляя сегодняшний термин, мужчина. Я, например, напомню, что вот его современник, с кем его часто сравнивают, Александр Ярославич Невский, он же был на 20 лет моложе Даниила Галицкого и умер раньше Даниила Галицкого. То есть он умер, Александр Невский умер в 1263 году, на год раньше. То есть он и прожил жизнь короче на 20 лет. Невскому было 43 года, когда он скончался, а не 63, как Даниилу Галицкому. Так вот, если говорить об этом времени, мы до конца... Его не можем понять, вот сегодняшние люди, хотя, казалось бы, наши предки такие же, ну, тогда особенно, конечно, такие же православные русские люди, которые вот жили в те времена. И зачастую, вот когда читаешь эти источники, невозможно понять, почему же они так друг друга не любили, ненавидели. Причем не на словах, ведь любой повод для любого... князя тогдашней Руси служил, становился поводом к началу войны. Даже мелкое какое-то оскорбление или мелкое какое-то непонимание, или какое-то мелкое желание. Собирали рать и сразу шли воевать. Предавали предшествующие союзы, заключали новые союзы. Причем, вот читаешь летопись, допустим, ту же Галицко-Волынскую летопись, рассказ о жизни Даниила Романовича. Вот сейчас он воюет с одним союзником, Через полгода он уже воюет против этого союзника с теми, против кого он воевал. Дальше подключается какая-то третья сторона. Потом они все втроем заключают союз, идут на какую-то четвертую сторону в поход. Вот это такое политическое смешение, политическая колобродь такая своя. Потому что в самом деле вот бесконечные какие-то вот эти политические странные союзы или, наоборот, политические бои, они поражают. Но вот такое вот было время, и нам это нужно понимать. Русский князь – это прежде всего был воин. Воин, победитель, который шел в поход за славой. Вот это понятие славы, то, что на Западе составляло понятие рыцарской чести, допустим, тоже рыцарской славы. Вот русские князья, русские воеводы, русские богатыри, которых в самом деле было много на территории русских княжеств, для них понятие славы составляло зачастую главное побуждающее к какому-то конкретному историческому поступку, к какому-то действию, вот главный побуждающий мотив. То есть даже не ходили власть. Ходили за славой. Власть даже в меньшей степени. Потому что, ну вот, допустим, я говорил, Даниил Романович родился в начале 13 века, то есть еще за 30, ну почти за 40 лет до монгольского нашествия. Но уже до этого, в 12 веке, в конце 11 века и в 13 веке, русские князья воевали за Киев. Историкам сейчас известно, да и сами князья это знали, в течение 12 века, пока шла война за Киев, и особенно в начале 13 века, в 1205 году, когда Киев был окончательно разорен, Киев как город, как экономическая единица, как оборонительная, то есть военная единица, он уже не представлял для русских князей никакого интереса. Потому что это была разоренная сторона. И, кстати говоря, наибольшее разорению и окончательное разорение Киева нанес отец Даниила Романовича, Роман Мстиславич, в 1203 году. Вот тогда он фактически полностью уничтожил город. Даже сам Даниил воевал за Киев. Но он в Киеве не оставался. Он там даже не князь, не сын. Он воеводу там оставил управлять этим городом. Почему они воевали за Киев? Слава. Это все равно считался главный город русской земли. Он, в принципе, был неинтересен князьям. Но завоевать Киев – это значит быть главным среди других русских князей. Вот этот поход за славой составлял одно из главных качеств и Даниила Романовича, и всей его жизни, и, собственно, русских князей того времени. Существует легенда, что Киев был основан тремя братьями – Кием, Щеком и Харивом, и их сестрой Лебедью. Киев был центром племени Полян. Назван так в честь старшего брата. По археологическим исследованиям, первое городское поселение на территории Подола, исторического района Киева, появилось не ранее 80-х годов 9-го столетия. По преданию, князь Олег, завоевавший киевское городище, в 882 году провозгласил «Се будьте мати градом русским». С 9 века Киев – столица Киевской Руси. Расцвет города достиг в годы правления Владимира Святославича и Ярослава Мудрого. В 1240 году Киев был взят и разорен татаро-монголами. С чего началась жизнь Даниила князя Галицкого? Да? Это действительно, как вы сказал, Сергей Вячеславович, падение значения Киевского княжества, постепенное все более и более возвышение Владимира Суздальской Руси. Да? Потом в малолетстве был убит Роман Мстиславич поляками, да, в Галиции. То есть это... Мы по позднему примеру Ивана Грозного знаем... Малолетство Даниила, а то... Малолетство Даниила, да. То есть по позднему примеру Ивана Грозного мы знаем, какие, естественно, значение какое имеет потеря отца для будущего наследника престола, да, если такое можно параллель провести. И, конечно, вот именно с этого времени начинается целая череда мятежей, и как внутренних княжества, боярства, так и внешних войн. Поляки, Литва, Угры. И все это продолжается практически на протяжении всего 13 века. Даже то время, которое те историографы, те историки относят к расцвету Галицкой и Волынской Руси, все равно это время постоянных войн. То есть это чем-то получше, чем до того и после того, да? Чем через 100 лет после, например, Галицкой князя Даниила. Да? Но все равно даже время расцвета Галицкой и Волынской Руси, все равно постоянные Галич взяли, Галич потеряли и так далее. Волынь там, Владимир Волынский. Да? Вот. Это вот такие нюансы. Да? Потом 20-е годы 13 века. Появление татаро-монгол, да, 30-е, первое крупное нашествие. То есть здесь уже что появляется? Здесь уже появляется вот эта вот сила, которая потом на протяжении столетий влияет на вообще на все княжества русские. Вот, это такая вот внешнеполитическая ситуация. Но при этом, вот наряду с этой конкретикой, да, конкретно исторической, я бы отметил что? Отметил то, что все-таки Ипатьевская летопись, Галицко-Волынская летопись, они все-таки... Несмотря на все внутренние междоусобия и внешние войны, делают акцент на чем? Акцент на том, что князья Галицко-Волынский, Даниил, имеют право как бы, на определенное такое единство Руси. Да? То есть здесь при местечковом сознании на конкретно историческом уровне, тем не менее на уровне летописи, идет вот мысль единства Руси, единства в области веры, культуры, языка, русская правда, церковные уставы, гривенная система. Да? То есть, несмотря на все то, что происходит в конкретно исторической плоскости, в области идеологии мыслят выше. Вот. И, конечно, надо говорить о том, что всегда вот, мы сказали, что как там все были верующие. Действительно, все были верующие. То есть тогда же ведь атеистов не было. Это было какое-то такое изгою, может быть, или психически не совсем равновешенные люди. Они могли говорить там по слову, значит, Даниила, да? Они могли быть более христиано, так сказать, образованные, воцерковленные, как бы сейчас сказали, менее грамотные, но все религиозные сознания других богов. Я, да, значит, да. Вообще согласен с мнением о том, что монашествующие и миряне тех времен отличались совсем немногим. И поэтому, когда мы сейчас на светском уровне размышляем о том, что вот кто-то там, муж или жена, значит, уходит в монашество, какой подвиг совершен? Для них это было... Конечно, определенный переход, но тем не менее это был переход, который не был таким глобальным, как кажется нам сейчас. Наша нынешняя мирская светская жизнь и монашество – это небо и земля. А тогда в миру жили как монахи. Да? Но вот возвращаясь к вопросу о том, в каких условиях Даниил князь Галицкий начинал свою деятельность активно, и вслед за конкретно историческими вещами и вещами вот такими идеологическими, я бы еще хотел бы сказать пару слов о том, кто жил, собственно, на этой земле. Да? Несколькими веками ранее мы знаем упоминания племен. Это тиверцы, да, и уличи. Вот. Потом из них, там, ну, с некоторыми добавлениями, видимо, сформировались русины. То есть та этническая, скажем так, подраздел малороссийской ветви русского народа. Ведь мы помним, что до 17 года малороссы, великороссы, белорусы все включались на академическом, не на идеологическом, а на академическом уровне, включались в понятие русского народа. Вот если говорить в этой терминологии, то русины – это как бы вот третий уровень. Русские, малороссы, русины. И русины – это потомки уличей и тиверцев, которые, собственно, и жили на территории Галицкого и Волынского княжества. Это вот этническая такая как бы терминология. Есть еще, вот нельзя не упомянуть, потому что это настолько живописно, терминология уже такая, как страты такие определенные, да? Вот галические выгонцы, берладники и бродники. Нет, вот. Берладники и бродники – это сброд, на самом деле, это не этнос. Я об этом и говорю, что это уже не этническое подразделение тех, кто жил там, а подразделение такое, какой-то такой страты определенные там, да? Вот. То есть, ну, очень отдаленно можно их сравнить с казаками, да? То есть вот такой пастушеско-воинский люд… Перекати поле. Да, перекати поле. На самом деле это изгнанники из русских земель. Берладники, это они собирались в городе Берладе, ну, что-то типа Запорожской сечи потом. Ну, вот называли берладники. Один, кстати, из галицких князей, Иван, был изгнан из своих земель и стал первым русским князем-изгоем, который жил вот среди этого сброда и даже пытался завоевать галицкий престол. Иван Берладник, его так и называли, бродники. Ну, это тоже в основном народ, который, опять же, уходил в степь с территории, контролируемой русскими князьями, и вот там жил вольной жизнью. Да? предшественники казаков. Да, предшественники казаков. Да. Вот мы часто говорим, что Киев – матерь городов русских, оно так и есть, да. Но Галицко-Волынская Русь, она как-то вот в нашем современном сознании немножко на отшибе. То есть, если ты не историк и не интересуешься историей, такое впечатление, что это там куда-то, это куда-то Запад, там Польша, Литва, а ведь это же действительно исконно русские земли. Единственный пример, который проводит ниточку между Московской Русью и между Галицкой и Волынской Русью. Вот, насколько я знаю, вы были как раз на территории Галицкой и Волынской Руси, да, то есть современная Западная Украина, да, Закарпатье. И Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь. Да, да, каждый, кто посещает эту местность, он может обратить внимание, что не только на уровне фольклорных ансамблей, но даже на уровне просто вот там в селе человек идет, очень многие носят широкие пояса кожаные, которые называются черес. Обязательно. Отсюда чресло. У мужчины чресло, у женщины лоно. Не бывает наоборот. И вот эти, собственно, кожаные пояса от 1 до 6 пряжек, то есть от 10 до 70 сантиметров, то есть это занимает весь, скажем так, торс мужчины. Они могли быть с металлическими вкладками, поэтому они не только обрядовые, но они еще боевые пояса. Там топорик, там люлька, там какая-то игла, там все, что у нас есть. Защита. Да, металлом обложено. Да, то есть эти пояса они носили очень такое, и носили, и носят разнообразные функции, и боевые, и обрядовые, и обережные. Даже можно предположить, что на уровне еще языческом это были обережные функции. Вот, почему я вспомнил об этих поясах? Дело в том, что вот если мы сейчас знаем о том, что их носят и в народе, и на уровне фольклорных там ансамблей, носят только русины, гуцулы, ну, еще запорожские казаки, немножко видоизмененного виде, то есть только современная территория Украины, то 16 век, вспомним неоднократно упоминавшихся в данной передаче потомков Костромского, Костромского боярина Захария Чета, значит, Пешков Сабуров Дмитрий Иванович носил прозвище «Черес». По аналогии с Иваном Калитой, который получил прозвище по тому, в связи с Калитой, с сумочкой для денег, мы можем предположить, что прозвище «Черес» также было от того, что ну, просто большое внимание Честный. Человек уделял. Видимо, какой-то видный у него был «Черес», может быть, родовой, который передавался. Мы помним эту историю и с поясом знаменитым, да, Рюриковича, который там тоже целая эпопея была. То есть вот эти символические вещи, они были очень важны для того сознания. Так вот, видите, это что такое? Это Московская Русь, 16 век. А это Галицко-Волынская Русь, откуда до сих пор сохранилась традиция черезов. Вот этих через либо с окончанием на букву «З», либо с окончанием на букву «С». То есть здесь вот эти ниточки связи на уровне этнографии, культуры, они очень глубокие прослеживаются. И несмотря на небольшое количество источников, по большому счету мы можем говорить о том, что действительно это вот плоть от плоти, кровь от крови. Один этнос, да. Один народ, одна культура. Как сегодня Галицко-Волынская, ну, бывшая территория бывшего Галицко-Волынского княжества имеет свою специфику, даже в составе Украины, современного государства, да, так и в составе тогдашних киевских земель Галицкое и Волынское княжество тоже имели свою очень серьезную специфику. И значительно по своей специфике отличались от земель, расположенных восточнее и севернее. И вот все историки, которые занимаются Галицко-Волынским княжеством, они эту специфику отмечают, но абсолютно разные объяснения почему. Ну, во-первых, в чем была специфика Галицко-Волынской Руси? Во-первых, в том, что это княжество находилось на пересечении очень важных торговых путей с югом и с Европой. Это первое. Второе. Карпатские горы – это соль. И это были соляные пути. И... Например, у того же, позднее у того же Данила Романовича, у него были свои соляные копии, за счет которых он содержал свою дружину, очень мощную дружину. И он за эти копии воевал. И третий момент, который никто не может объяснить, почему так получилось. Объяснений очень много, но почему так получилось, никто не может объяснить. На территории Волынского княжества, когда они еще были раздельны, на территории Галицкого княжества, а потом на территории единого Галицко-Волынского княжества огромнейшей силой обладало боярство. Боярство, причем мощные боярские роды были, которые управляли этими территориями на протяжении десятилетий. И никто не знает, откуда они взялись. Вот кто-то говорит о том, что бояре – это бывшие княжеские дружинники, которые захватили, значит, власть. Другие говорят, что галицкие бояре – это те, кто как раз контролировали соляные, значит, добычу соли, торговые пути, и за счет этого они держались. Это же в галицко-волынской летописи упоминается, что один из кровавых буквально, который покушение хотел на Даниила Галицкого организовать и почти организовал противников Даниила. Да, он держал, соляные копья. Более того, он захватил вот как раз великокняжеские соляные копья, он себе захватил. Третьи говорят, что мощь галицкого боярства была связана с тем, что они занимали высокие государственные должности. Но при этом упоминается боярина, и тут же летописец добавляет, из смердов. То есть люди, вышедшие из каких-то простых очень людей. И смердов, значит, из крестьян. Ну, да. А сейчас они бояре стали. И вот до сих пор непонятно происхождение боярства. Но то, что это боярство обладало огромной силой, огромным авторитетом, и их было очень много. Например, когда в начале 13 века, уже после того, как маленького Даниила изгнали из Галича, пришли к власти в Галицкой Руси потомки Игоря Святославича, того самого знаменитого, который на половцев ходил в поход. Вот, слово полку Игоря. Да, герой слова полку Игоря. Вот они пришли, там их было несколько братьев, и они начали бить бояр. Они казнили 500 бояр. 500 бояр. 500 – это мощная княжеская дружина. Но при этом количество бояр не уменьшилось. До этого отец Даниила Галицкого, Роман Галицкий, казнил тоже довольно большое количество бояр, буквально там за 2-3 года до того. То есть, о чем это говорит? Вот это очень, какое-то было очень специфическое устройство этой земли. Причем бояре обладали, ну, авторитетом потрясающим для уровня древнерусской земли. Вот в других древнерусских княжествах боярин был исполнителем воли князя или воли веча, допустим. В Галиче тоже было вече, но им управляли бояре, как хотели, хотя вече активно ориентировался на князей. Так вот, боярин мог плеснуть в лицо князя вином, мог арестовать князя, были примеры, когда князей посадили под арест, даже казнить князя могли. Более того, бояре имели свои замки, бояре имели свои дружины, бояре имели свои огромные земли, которые они эксплуатировали никому, и за них воевали с князьями. То есть там все не так-то просто было. Более того, был пример, когда бояре казнили князей. По их распоряжению были казнены вот как раз несколько князей из Игоревичей, из потомков Игоря Святославича. Их просто казнили по боярскому распоряжению. Бояре сами вели дипломатические переговоры и сами ездили к венгерскому королю, к польскому князю, там, к половцам они ездили. И постоянно участвовали в этой сваре, постоянно приводили чужие войска на эту территорию для того, чтобы держать контроль над властью. Более того, один из боярин, из бояр галицких объявил себя князем. Это вообще небывалая вещь в древнерусской истории. Это единственный пример. Потому что, да, бояре в разных землях так или иначе участвовали в этих княжеских разборках, помогали, но никто из бояр, не обладая княжеским титулом, то есть не будучи Рюриковичем, никто не претендовал на княжеский стол. В древнерусском государстве боярами считались потомки родоплеменной знати, старшие дружинники, вассалы и члены княжеской думы. В Новгородской республике бояре фактически управляли государством. При дворах великих князей бояре ведали отдельными отраслями дворцового хозяйства. Их называли путные бояре. С 15 века в русском государстве бояре – высшие чины служилых людей по отечеству, первые чины Боярской думы. Бояре занимали главные административные, судебные и военные должности в княжествах, а также возглавляли приказы. Звание бояр было отменено Петром I в начале 18 века в связи с ликвидацией Боярской думы. Это было одно из самых богатых княжеств Древней Руси, потому что вот даже позже, уже даже после татарского нашествия, когда приходили на эту территорию поляки с войной, венгры, и вот они видели города, которые построил Даниил Галицкий, и воинов, которые все были в металле, все были в доспехе, причем этот доспех, вот это государство выдавало, собственно, воинам этот доспех, и воины тяжеловооруженные, зачастую просто увидев этих воинов, этот ряд дружины Даниила или его брата Василька, их противники собирались и уходили. Потому что сам вид этого мощного воинства производил устрашающее совершенно впечатление. Я повторяю, это было уже после монгольского нашествия. То есть даже вот в те уже достаточно разоренные времена Даниил Галицкий мог себе позволить содержать такую огромную мощную армию. То есть он выплачивает дань, он данником же потом стал. Ну это, да, и тем не менее он мог себе это позволить. То есть Галицкая земля, конечно, была очень богатая земля, очень такая специфическая земля, и... в этом отношении оно тоже здорово очень выделялось из других земель русских. Какие были связи между Галицко-Волынской Русью и Владимиро-Суздальской землей, Ростовской, да, то есть теми местами, где потом, несколько позже, Москва возвысилась. Мы знаем о том, что вот эти связи еще до Даниила Галицкого, они совершенно наглядны хотя бы на том уровне, что было основано два Владимира, да? Владимир Волынский и Владимир Рут, который нам сейчас всем известен, да? Два города Ярослава. Ярослав там, во Владимиро-Волынской земле, и Ярославль, опять-таки, недалеко расположенный от Москвы. И так далее. Таких примеров несколько. Это как бы вот параллельное создание одноименных городов в честь Владимира, в честь Ярослава Мудрого, основателя, здесь все понятно. Но когда речь заходит о XIII веке, и когда речь заходит о монгольском нашествии, первых вот этих сильных уже влияниях на нападениях на монгольскую, на Русь монголов, и когда речь заходит о все более растущем влиянии латинства, здесь происходит параллельная вещь – миграция населения. Вот я совсем недавно ознакомился с работами как раз по сравнительной топонимике Владимиро-Суздальской Руси и Галицко-Волынской Руси. Вы не представляете, сотни наименований от уровня городов до уровня сел, тогдашних сел. То есть теперь многие теперешние, тогдашние города стали теперешними селами и так далее. Одинаковых наименований. И это не совпадение. То есть первые упоминания в Галицко-Волынской Руси одноименных городов, они более ранние, чем упоминания во Владимиро-Суздальской. И это позволяет как раз говорить о миграциях населения. Под влиянием латинства, под влиянием монгол люди действительно уходили. Такие примеры мы знаем. Ну, там были гораздо более поздние примеры, когда Глинские выехали, например, да? Но это все гораздо раньше началось. То есть, в принципе, конечно, мы можем говорить о том, что миграции были взаимные. Были миграции наоборот, с северо-запада на юго-восток. Но все-таки большие потоки шли именно вот сюда, на северо-запад. И таким образом появились два Перемышля, два Переславля, два... Галича, два Звенигорода, два холма. Один Перемышль, это недалеко от Козельска, а другой... Да. Совершенно верно. Да. Перемышль тот классический. Не, это вот если говорить о такой уже четкой Галицкий локализации, Россия. А если чуть-чуть в стороночку, то там два Стародуба, и, короче, не есть конца. Короче говоря, нет, не есть конца, потому что это огромный список. То есть здесь действительно вот эта двойная топонимика, связанная с миграциями населения. И я думаю, что можно как раз говорить о том, что вплоть до того времени, когда Галицко-Волынская Русь вот несколько позже вошла окончательно там в состав польских, литовских земель, да, все это было подчинено, латинизировано, и все равно до настоящего времени сохранился русский дух у тех же русинов, которые не признают себя ни украинцами, ни малороссами, а признают себя либо отдельной нацией, либо частью русской нации, да, несмотря на это. Но... вот вплоть до уже более поздних времен, 16-17 век, конечно, вот эти связи, скажем так, условно, севера-юга, северо-запада и юго-востока, они сохранялись. И вот именно в этих условиях, конечно, и существовал Даниил князь Галицкий. Если говорить о личности Даниила Романовича, тут нужно вспомнить историю его рода. Во-первых, это тоже нужно помнить, как все об этом забывают. Даниил Романович Галицкий, он потомок Владимира Мономаха. Он из Мономаховичей. Как и Александр Невский. Как и Александр Невский, да. Он праправнук Владимира Мономаха. Его отец Роман Мстиславич был первый князь, который, собственно, по-настоящему объединил Галицкое и Волынское княжество в одно. Более того, он захватил Киев. И его отец Роман Мстиславич считался в конце 12-го, в начале 13 века крупнейшим князем всей русской земли. Его даже называли в летописи самодержцем. Тогда впервые этот термин появился на Руси – самодержец. Причем летописец, поздний летописец, переписывая летопись, он еще даже не знал этого слова, и он его неправильно написал. Он его не понял смысл. Он написал «державшим всю русскую землю», а не «самодержец», собственно, не термин. Вот такая была интересная вещь. Романа Мстиславича воспевает слово о полку Игореве, ну, просто как величайшего князя, потому что, в самом деле, это был практически уже человек, близкий к тому, что, возможно, если бы не монгольское нашествие, ну, вернее, там, конечно, ранняя его смерть, гибель в польских землях сыграла свою роль. Вот, собственно, его отец Даниила Галицкого, он и создал основу будущую для правления Даниила. Даниил, как я уже говорил, родился то ли в 1201, то ли в 1203, то ли в 1205 году. Объясню, почему такая путаница. В 1205 году погибает Роман Мстиславич, и летопись оставляет такую запись. А сыновьям ему было одному 4 года, другому 2. Вот их было два сына от второго, правда, брака Романа, два сына, Даниил и Василька. Одному было 4, другому 2. Но в той же самой летописи, позднее, по 1223 годом, когда рассказывается об участии Даниила в битве на Калке, это знаменитое первое нашествие татар, когда на половецкие русские земли Даниил в нем участвовал в этом сражении, то говорится, что Василька не поехал для участия в этой битве за малостью лет, а самому Даниилу было всего 18. Ну, 23 минус 18, 1201 год никак не получается, вы понимаете. То есть, вот точного года мы не знаем. Есть еще одна загадка, очень интересная. Никто не знает, почему Роман назвал своего старшего сына Даниилом. Это вообще первое такое имя в именословии всех русских князей – Даниил. До этого никто не называл своего сына Даниилом. Тут еще тайна заключена в том, что неизвестно, кто была мать Даниила, потому что это была вторая супруга Романа, и по некоторым сведениям, возможно, это абсолютное предположение, она была византийской принцессой. И в монашестве потом взяла имя Анна. Но кто она была, неизвестно. Кстати говоря, вот то же самое, как тайна с именем Даниила, почему, в честь кого он был назван Даниилом. Кстати говоря, до сих пор не понятно, в честь кого был назван Роман. Русские князья обычно своих детей называли в честь своих предков. Отца, деда, прадеда или какого-то наиболее славного предка, в честь того же Владимира Мономах. Вот у самого Даниила было 5 сыновей, ну, помимо дочерей, 5 сыновей. Старших он назвал одного Роман в честь отца, один был Мстислав в честь деда. А вот три остальных сына обладают абсолютно уникальными именами среди русских князей. Одного звали Ираклий, второго звали Лев, в честь которого был основан город Львов позднее. И третьего, вернее пятого сына звали Шварн. Вот это имя вообще непонятно откуда взялось. В Киевской Руси в XII веке были два Шварна, боярины Шварны, дядя и племянник. Причем вот сегодняшние исследователи, которые проводят исследования, в принципе выводят это слово Шварн из чешского языка. В чешском языке это ладный, статный означает. Но у чехов никогда не было такого имени. А в Киеве вдруг появляется два человека с таким именем. И через 50 лет появляется, вернее, даже больше, чем через 50 лет, в начале 13 века появляется младший сын Даниила Галицкого с этим именем Шварн. Что это, кто это, не ясно. А вот Ираклий и Лев, исследователи приходят к выводу о том, что, скорее всего, эти сыновья получили имена в честь каких-то предков по матери. И поэтому делается вывод о том, что мать у него была византийская принцесса. И Ираклий и Лев – это византийские имена, это оттуда пришедшие. Вот, и вот такая интересная, тут загадок тоже много. И вот было всего лишь, ну будем следовать летописи, было всего лишь 4 года, когда погибает его отец, и в Галиче начинается свара. Его сначала, значит, возводят на княжеский стол, а потом появляется куча претендентов на этот княжеский стол, и им приходится бежать. Причем в летописи очень красочный рассказ, как они с матерью бегут из Галича, а младший брат Василька с воеводой, с дядькой, который воспитывал, вообще уходили ночью через пролом в стене, чтобы их не убили эти бояре, и прятались там. Самого Даниила везли, на двух конях уходили, везли, посадили, значит, в седло к воеводе тоже, который с ними уезжал, и, в общем, прятались. И вот дальше, с 2005 года, фактически до 1239 года, вот с 5 лет и до 1239 года Даниил Романович воевал за Галич. А последняя битва за этот город состоялась в 1245 году. 40 лет Даниил Романович воевал за этот город. О топонимике, о том, что есть Галич Волынский, а есть Галич Мирский, то есть в современной Костромской области. И современные костромичи, исследователи и краеведы, так же, как ломают голову по поводу происхождения названия Галича, также ломают голову по поводу происхождения названия Чухломы. Так вот, единственное, чуть ли не единственное буквально упоминание этого же, в данном случае не названия города, а имени личного, содержится в Галицко-Волынской летописи. Там князя поймали воины Зернько и Чухлома. Угу. Вот к вопросу о преемственности. Где Костромская область, а где Галицко-Волынская Русь? То есть здесь, конечно, исследовать еще вот эту преемственность. И когда мы говорим вот уже о конкретных делах Даниила князя Галицкого, то, конечно, здесь нельзя не вспомнить в очередной раз, видимо, о том, что очень часто сравнивают с Александром Невским, да, святым Александром Невским, выдающимся русским князем, роль которого в настоящее время, конечно, по-разному оценивается, геополитическая роль, да, и так далее. Но, тем не менее, очень часто сравнивают вот известная работа евразийца Вернадского «Два подвига Александра Невского». Там идет четкое противопоставление. Значит, западник Даниил, ну, от папы принял корону, и, значит, евразиец, то есть хороший, терминология Вернадского и Гумилева, и современных новоевразийцев, евразиец Александр Невский, который на поклон к хану ходил. Знаете, это вот абсолютная мифология, потому что мы же можем говорить о том, что сначала Даниил Галицкий параллельно с Ярославом, отцом Александра Невского, а потом уже Даниил Галицкий с самим Александром Невским параллельно занимались одним и тем же с точки зрения геополитики. Воевали с Западом, ходили на поклон к монголам. Пытались договориться с папством. То есть вот эти и война с папством, и договор с папством, и поклон с монголом, и терпение великой нужды военной от монголов, это было как и в землях Александра Невского, так и в землях Даниила Галицкого. То есть говорить, что один западник, а другой евразиец, конечно, это колоссальная натяжка. То есть все было на конкретных, вот совершенно реальных исторических основаниях. Для чего этот договор, собственно, попытки договориться с папством, с папскими легатами, приятие короны Даниилом Галицким, да, оградить себя на западной границе, что во многом оказалось действительно реальностью. То есть реально не помогли, папа призывал к тому, чтобы и орден, и польский, там, и литовский, значит, земель пошли на помощь против татаро-монгол, помогли Даниилу, не помогли. Но, с другой стороны, и не мешали. То есть этот договор, он дал реальную политическую основу. Хотя бы нож в спину не ударили. Основу, да. То есть как раз здесь мы видим определенную и естественную закономерную мудрость. Речь об унии католицизма, конечно, который к тому времени существовал всего лишь 200 лет и представлял собой совсем другое явление по отношению к тому, которое мы знаем теперь. Да? То есть уже не православие, но тем не менее еще не было огромного количества догматов. Мы знаем, что 14, 16, а потом 19 и 20 века это догматы о непорочном зачатии Девы Марии, это индульгенция, это чистилище, это Второй Ватиканский собор. Вот это все эти наслоения, потом, да, начиная с 14 века. То есть при Данииле Галицком было только филиокве, то есть включение в веру, то есть в символ веры, включение добавление этого. И от Сына, да, исхождение Святого Духа не только от Отца, и от Сына. То, что категорическим образом разделяет православие и католицизм. Плюс сам факт разделения церквей, взаимного проклятия. Ну и самое главное, конечно, папские вообще претензии на главенство в Европе, на Западе. И, соответственно, вот эти все ходы на восток по отношению к Европе, то есть на Русь. Да? Эти все претензии были, эти, разница между католицизмом и православием была. Но, тем не менее, все-таки этот католицизм был еще другой. И глазами Даниила Галицкого, если попытаться представить, то мы можем говорить о том, что, конечно, он имел дело все-таки совсем с другими реалиями, не с теми, которые мы теперь имеем дело. И это был естественный геополитический ход договориться с папством. Временно замирение произошло на Западе, корону получил, а потом, когда ничего больше не продвигалось, отношения фактически были разорваны. Почему-то, когда говорим, что вот изменил Византию и перешел под Рим, мы забываем об одном историческом факте. 1204 год, да, разорение Константинополя, да, создание на этом месте Латинской империи. И, собственно, к тому времени Византийская империя не существовала в начале 13 века. Была некая Никейская империя, очень маленькая, вокруг города Никея. А латинский мир как раз приобрел гораздо большее и гораздо серьезное звучание в глазах современников, потому что он победил Византию, физически победил. Да, это было гнусное, обманное разорение Константинополя, предательское разорение, но, тем не менее, вот этот факт был. И тем не менее, я не до конца соглашусь с тем, что вот сейчас говорилось. Если говорить о Данииле Галицком и его взаимоотношениях с папским престолом и с монголами, тут нужно иметь вот какую вещь. Да, несомненно, никаких обвинений в западных претензиях, вернее, в западных, как, ну, это, как сказать, ориентациях, в латинстве, ну, главное, в западном, в ориентации на Запад, для Даниила Галицкого неприемлемо с исторической точки зрения. Мы как-то все забываем, что вот это неприятие Запада со стороны наших предков, начиная где-то с 14, 15, 16 века, было связано с тем, что когда православная Московская Русь появилась в конце 15 века на границах Запада, вдруг освободившись от татарского владычества, вот тогда Запад ее испугался, и начались проблемы. Древнерусские земли, княжество Киевской поры, княжество феодальной разробленности с Западом имели самые тесные связи. Это были соседи, это были противники, они жили в едином мире. Вот если мы почитаем еще даже до Даниила Галицкого взаимоотношения русских князей с Венгрией, с Польшей, с Чехией, с Германией, да постоянно русские князья участвуют в этих общеевропейских делах. Постоянно, это был общий мир. Собственно, от Запада русские земли оторвала монгольская ига. Вот тогда началось это разделение. До 13 века это был абсолютно единый мир. Ну и потом еще никто не знал, чем закончится это татарское нашествие. Тоже надо понимать, что решение, которое принималось вот сегодня, а понимаете, что будет завтра, он не знал. В 13 веке, когда монголы пришли, ведь они не просто оторвали русские земли от Запада со временем. Они, самое главное, разорвали русские земли. Северо-восток стал жить своей жизнью. Вот там, где были Александр Невский, и там, где потом сложилось Московское государство. А юго-западные земли оказались оторваны от северо-востока. Да, была миграция населения, да, были связи, да. Дочь Даниила Галицкого вышла замуж за младшего брата Александра Невского, за Андрея. Ярославича. Несомненно, эти связи в 13 веке еще сохранялись, но они становились все тоньше, тоньше и тоньше. Тот же Даниил Галицкий, вот продолжая мыслить в категориях того времени, он уже не мог идти на восток. Чтобы идти ему на восток, ему нужно было воевать с татарами. И он с татарами... Вот, кстати, тут я немножко не согласен. Это отличие от Александра Невского. Даниил Галицкий с монголами воевал. Воевал сознательно и воевал успешно. Но когда юго-западом русских земель не занимались серьезные силы. Вот там стоял некий, там, я не знаю, кто он был, темник Куримса, видимо, не очень хороший полководец, видимо, у него не очень много было сил, собственно, татарской конницы. Вот он приходил пограбить земли галицкие, как раз с этим тоже было связано, и увидел воинов, стоявших на городе Владимире-Волынском, и не стал его штурмовать, и ушел из-под этого города. Или там еще что-то. Или били монголов, тоже неоднократно разбивали. Впервые Даниил и Василька вместе с братом, они захватили Киев. Вернее, как, они пошли на Киев, но Киев они брать не стали в итоге. И, то есть они воевали с татарами, но появился через несколько лет другой темник, Бурундай, знаменитый полководец, знаменитый монгольский воин, у которого было огромное войско. И когда уже он пришел в земли галицкие, Даниилу пришлось бежать. Он же в это время... Так, кстати, то же самое, как во время монгольского первого набега, вот 40-е, начало 40-х годов, когда был разорен Киев, и когда монгольское войско пошло дальше на запад через галицкие земли, ведь Даниил Галицкий бежал из своих земель. Он же в это время прятался в Польше и в Венгрии, он прятался, переезжая. И вот тогда были земли разорены. И только потом он долгие годы еще возвращался в свои земли. Он не мог вернуться, потому что, доехав до одного города, он увидел храмы, заполненные трупами. И он не поехал дальше. И только потом, через некоторое время. И когда Бурундай пришел уже в 50-е годы в галицкие земли, он тоже бежал. И с Бурундаем-то дело имел его младший брат Василька. Вот тогда Бурундай заставил срыть укрепление городов. После чего Галицкая Русь начала уже, ну, построить заново укрепление всегда очень дорого. Это были очень мощные крепости. Мы уже говорили о том, что Галицкая Русь была очень богатой, там было мощное воинство и мощные крепости. А Бурундай заставил срыть эти крепости. В этих условиях, когда Даниилу Галицкому был просто-напросто закрыт путь на восток, просто закрыт, он не мог туда двигаться, это было уже монгольское, так сказать, владычество. И он имел отношение на западе, да, он воевал с венграми, он воевал с литовцами, он воевал с ятвягами, это балтское племя на территории нынешней Белоруссии, Литвы, Латвии жили, воевал. Он воевал с чехами, кстати говоря, поход в Чехию. Он чем оправдывал? Все той же «славу я заработаю». Его интересы уже были устремлены на Запад. И уже его дети, они уже к русским землям отношения практически не имели. И Лев, и Роман, и Шварн, который уже считался чуть ли не великим литовским князем, они уже были задействованы на Запад. Вот это был ареал их интересов. Вот тогда начался уход западно-русских земель под литовские интересы, и потом, когда галицкая земля уже обессилила, она была поделена между Венгрией, Литвой, Польшей, ну и так далее, и так далее. Вот, когда мы сравниваем Даниила и Александра, на самом деле здесь ведь о чем стоит сказать? О том, что неплодотворны как обвинения Александра в том, что вот с татарами находил общий язык, договаривался. Ну, неправильно, это нечестно, да? Как же так? Точно так же, да, коллаборационизм. Точно так же неправомочное обвинение в западных латинствующих отношениях Даниила. Потому что вы же вспомните вот послание Васиана Рыла, да? Лучше тебе солгать и обрести жизнь вечную, чем соблюсти вот этот вот договор, ну, с ханами. Честность и при этом потерять свою землю. Кстати, своими современными глазами мы можем осудить и Даниила, и Александра. Но это очень неплодотворно. Я бы добавил один штрих вот к этому рассуждению, что в самом деле было едино. Ведь Даниил, не имея возможности практического участия в жизни северо-восточных и восточных русских земель, ну, как я говорю, его просто не пускали туда. Но он участвовал в этом с духовной точки зрения. Дело в том, что, будучи мощным князем и одним из крупнейших князей тогдашней, уже даже после монгольской Руси, он рекомендовал на пост митрополита Киевского и всея Руси своего монаха, который у него был, епископа Кирилла. И это был тот самый Кирилл, который затем жил и сотрудничал и прославлял Александра Невского. Тот самый, который был одним из авторов жития Александра Невского. И который во многом создал условия, духовные условия для того, чтобы Александр Невский мог вот осуществлять все свои победы. То есть это был, кстати говоря, не просто выходец из галицких земель. Это был до принятия монашеского сана боярин, как его называет летопись, Кирилл Печатник. То есть человек, который обладал очень серьезным влиянием при Данииле. И его называют книжником, печатником, и о нем говорится о том, как он город защищает, там рассказывается о нем. То есть это был человек, приближенный к Даниилу. А потом он стал человеком, и, кстати говоря, именно благодаря Кириллу русская церковь во многом сохранила независимость и сохранила свое единство. И та кормчая книга, по которой на протяжении нескольких столетий жила Русская православная церковь впоследствии, была куплена и приобретена, и появилась в северо-русских землях тоже благодаря Кириллу. Это он ее покупал, он ее доставал. А что такое кормчая книга? Это в том числе идея симфонии. Да. Это в том числе то, на чем и староверы до сих пор основываются. Или как сегодня говорят, симфонии. Это все, да, настолько взаимосвязано. Я хотел еще упомянуть о том, что исследователь Ужанков, он же считает, что, собственно говоря, Кирилл автор сказания о Данииле князе Галицком. Да, есть такая версия. То есть как версия. И вы знаете, что еще я хотел чуть-чуть добавить? Да. Все-таки о личности, о личных таких качествах Даниила. Вот мы как-то забываем, мы уже тут несколько раз называли имя Василька, его младшего брата. Так вот, вы знаете, это, наверное, единственный пример во всей истории всех русских земель, во взаимоотношениях князей, когда братья жили в любви и не воевали с друг другом никогда. Они всегда действовали заодно. Даниил обожал своего младшего брата Василька, Василька обожал своего старшего брата Даниила, и они всегда действовали заодно и были ближайшие друзья и ближайшие политические соратники. При том, что мы знаем, как кровные родственники князя вырезали просто-напросто. Да. Это единственный пример вообще вот во всем времени, 11, 12, 13 века. С одной стороны, постоянные войны, как междоусобные усмирения боярства, так и там попытки договориться или войны там с Литвой, с уграми, с поляками, с татаро-монголами, в общем, на все стороны одновременно. Вся жизнь война, борьба, да. И с другой стороны именно просто война, не просто борьба, и борьба, просто война. И война, да. И с другой стороны такой вот, как сказать, ну, наверное, эпизод из жизни Даниила князя Галицкого, который просто, казалось бы, выпадает из этой логики. Когда бояре, вот эти самые держатели соляных копий, в доме одного из бояр, по-моему, Судичи его звали, планировали покушение на жизнь Даниила. Да. Это покушение благодаря другому боярину, который был приближен к Даниилу, было раскрыто. И из огромной массы бояр было казнено буквально единицы. А основная масса продолжала быть приближенными боярами. То есть вот такая аналогия с декабристами, да, 19 века. То есть он их помиловал. Он не вырезал 500 человек, как это было уже совсем недавно, да? А он помиловал бояр. Я бы тут добавил, что это был не отдельный эпизод. То есть вот если читаешь Галицко-Волынскую летопись, просто удивительно. Может быть, в связи с этим как раз была связана 40-летняя борьба. Князь Даниил всегда прощал своих противников. Ну, это как бы самый яркий пример. Да, это, ну, он прощал князя Александра Бельского, который против него устраивал. Это был его тоже родственник, двоюродный брат, который бесконечно устраивал козни просто Даниила, постоянно предавал их договоренности и постоянно воевал против своего родственника. А он его все время прощал. Никогда не казнил. И таких примеров, вот если читать галицко-волынскую летопись, таких примеров, ну, не сотни, но десятки. Он прощал бояр, он прощал князей, он прощал захваченных в плен, отпускал, он прощал литовцев и литовских князей, он прощал венгров, он прощал поляков, он прощал чехов. Вот это качество его прощения, это в самом деле, я когда читал, я поразился вот в это зверское, по сути дела, очень жестокое, ну не зверское, это я слишком уж сказал, в это жестокое время, когда каждый воевал с каждым, да не умел прощать. Тут, видимо, вот и это братолюбие, это было одно из его черт. Он был, наверное, добрым человеком, судя по всему. Это опять вопрос психологии современной и тогдашнего времени. Я бы даже сравнил с домостроем. Как там пишется, что наказуя, не гневайся. Значит, аналогия. Он воевал, но он не гневался. То есть это не было какое-то грязное чувство такой, постоянной кровавой жажды мести и так далее. Понимаете? То есть это был естественный процесс, попытка добиться геополитической мощи, какой-то идеологической и так далее. То есть война, ведь она же и христианством благословляется, священная война. Летопись есть, вот в галицко-волынской летописи сохранились редчайшие, ну просто редчайшие в летописном фонде описание храма, который Даниил построил в своем любимом городе Холме. Он, собственно, Холм сделал столицу, он даже из Галича уехал, он обожал этот холм, город, который он основал и построил, и это была мощнейшая крепость у Галицкой Руси. И вот там есть описание храма Иоанна Златоуста, потрясающей красоты, видимо, это было сооружение, которое он строил. И в то же время описание других храмов. Вот, кстати, это описание храмов дает показатель, опять же, пограничности Галицкой Руси, потому что вся структура, вся архитектура абсолютно единая для всей Древней Руси, четырехстолбный храм, но витражи. Витражи, которых в русских, конечно, в северо-русских храмах не было, а здесь уже витражи появляются, вот западное влияние такое своеобразное. Вот. И в летописи очень много рассказывается о том, как Даниил стремился исполнять эту миссию православного государя. Он строил храмы, он следил за тем, чтобы православная церковь находилась в таком достойном состоянии. Я напомню, ведь тоже влияние Галицкой Руси. Первый московский митрополит Петр, он же тоже галичанин, он выходец тоже из Галицкой Руси. И Петровская икона Божией Матери оттуда же. Совершенно верно, оттуда же вместе с собой он ее принес. То есть вот это ощущение, даже несмотря на то, что он принял титул короля, и нужно сказать, он был очень горд этому титулу. Он вообще был гордый человек, а я уже говорил о том, что поход за славой во многом составлял смысл его жизни. Вот это отношение, княжеское отношение. И недаром же, кстати, Галицкая Русь – это единственное по источникам известное место древнерусских земель, где еще в домонгольские времена проводились рыцарские турниры. Там бились, игры это назывались, игрища. И русские богатыри, русские князья просто так для развлечения бились на турнирах. Об этом больше нигде нет описания, только в Галицкой Руси это происходило. Вот этот поход за славой у них был. Но при этом все равно было ощущение, что даже несмотря на то, что он принял королевский титул, он продолжал себя ощущать православным государем. Но вот, к сожалению, у его детей позднее это качество начинает уходить. Что ж, наше время закончилось. Я благодарю вас за прекрасную беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы, конечно же, встретимся, как всегда, ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.